Василий Лазарев, миры Артема Каменистого Стикс и пришел лесник. Книга 10. Глава 1. Царь горы. «Поздравляю, лесник, у тебя опять открылся даг! Такой даг! Ты теперь обладаешь щитом!» Смакуя коньяк, обрадовал меня папаша Кац. «Щитом!» Я сразу вспомнил осколки мины, лежавшие вокруг меня на полу в подвале. А я ведь, папаша Кац, чуть голову себе не сломал, думая об этом. Кобра не даст соврать, она тоже видела воронку в полу от взрыва. Так вот, ни один осколок меня не достал, все лежали рядом с загнутыми краями. «Даг, несомненно, полезный», — кряхтя сказал папаша Кац. «Но его пригоду я так и не понял. Возможно, сходни тому, что у Агнольда, но менее заметный». «Это как?» «Он не обладает такой яркой фактурой и не выделяется кристаллическими ячейками, как у нашего сумасшедшего знакомого. Внешне его как будто нет, заметен лишь легкий ореол. Что касается надежности, то он весьма и весьма крут. И знаешь, что самое интересное в этом даге?» Астра доставила нам уже третью бутылку коньяка и Изя разлил ее по бокалам. «Расскажи», — кивнул я. У меня заплетался язык, напряжение немного ушло, но червяк сомнений все-таки не давал мне до конца расслабиться. «Правильно ли мы сделали, отпустив Иштар? Может, все-таки надо было ее грохнуть? Куда теперь ее понесет? Прямиком на 24-ю, а там ведь несколько десятков тысяч человек». «Он включается автоматически», — отрезал знахарь, тоже порядком захмелевший. «Вот ты не хочешь, а он включается!» «Очень полезный дар», — согласилась Наташа. Девушки пили меньше и чувствовали себя лучше. «Астра, подай еще!» Щелкнул пальцами папаша Кац и уточнил на всякий случай. «Для нас же бесплатно?» «Бесплатно, но я вынуждена поддерживать в ваших телах пульс. Однако я вижу, у вас, мастер Кац, уже 5 промилле в крови. Еще одна рюмочка, и вас придется нести в подвал медицинскую капсулу», бесстрастно заявила Астра. «Все, Изя, тебе хватит. Слышал, что тетенька сказала?» Кобра сурово посмотрела на него, и знахарь притих. «Бабье царство!» — прошептал он и выпил живчика. «Не опасно, что мы оставили внешние порталы открытыми?» — спросила Наташа. «Вдруг она вернется?» «Ты про Иштар. Вернется, постоит перед закрытой дверью и свалит. Хотя нет, не свалит, порталы работают только на вход. Астра, у комплекса есть внешнее вооружение?» «Нет, без надобности. От кого?» «От твоих создателей». «Вопрос неоднозначный. Приоритетная задача — защищать вас. Но и по ним я стрелять не могу». «А роботы?» — спросила Фитилек. «Могут, но сперва их надо расконсервировать и перепрограммировать. Этим мы займемся завтра. Жень, сейчас тебе надо баиньки, сегодня был длинный день», сказала Наташа. «И ужасно холодный. В тот вечер я едва смог добраться до нашего с Наташей отсека и тут же отрубился, как был в одежде. На следующий день я проснулся от запаха яичницы, попав в улей, и до этого тоже я, честно, не помню ни одного утра, когда вот так вот просыпался. От вкусного аромата и понимания того, что на кухне колдует твоя жена. Даже таким крутым героям надо иногда расслабиться. Герой — это, конечно же, я, если кому непонятно. И все равно идиллии не получилось. Стоило мне добраться до кофе, как в отсеке возник голос Астры. «На площади первого этажа происходит драка», — сообщила моя бывшая. «Кто кого?» — вяло спросила Наташа. Она так-то вообще не собиралась сегодня показываться на публике. Папаша Кац прописал нам по одной красной жемчужине из изъятых у центавров и полном покое. Жемчуг мы не успели принять, теперь уже пришлось отложить на потом. «Вторжение?» – подпрыгнул я. «Нет, драка между местными, но теми, кто поселился здесь год назад», – демократично произнесла Астра. Я уже чувствовал, как у нее готово сорваться слово «особи». Интонация была соответствующей. «Бьют фитилька». «Да ладно», – не поверила Наташа. «Милое создание, за что же ее?» «Передаю отрывок диалога, после которого все и началось». «Ты что, чмо печальное, собрался здесь свои порядки устанавливать? В комплексе теперь лесник банкует». «Я твоего лесника на своем приборе крутил, и его баб. Его баб в первую очередь. А ты вообще заткнись, овца тупая. Мигом в реакторе окажешься. Чугуна нет, я теперь за него буду». «Я передам леснику твои слова. Сейчас же и передам. Отпусти меня, выкидыш кровавый». Сразу после этого три человека стали избивать фитилька. Сейчас она лежит вся в крови. Предварительный диагноз – сломаны три ребра и сотрясение мозга, возможно, перелом лучевого запястья правой руки. Это мы уже услышали в коридоре. Голос Астры гнался за нами по коридору. Оказывается, она транслировала это и в соседний отсек, так что кобра опередила нас, пока мы поднимались по лестнице. Последнее время я совершенно не доверял лифтам. Я только успел крикнуть след Химере, чтобы она пока не трогала их. Когда мы, наконец, выбежали на первый этаж, то увидели, что кобра в образе оборотня с кожей дракона теснит троих побледневших мужиков к стене. Фитилек сидит на полу, вытирая кровь из носа, и злобно смотрит на своих обидчиков. Кроме них здесь собрались почти все, кто спасся от Иштар. В основном женщины, потому папаша Кац вчера и говорил, что у нас здесь бабье царство. Собравшиеся возмущались поступком каких-то оборванцев, но некоторые из них были мужчинами и к тому же вооружены. Оружие у нас было в свободном доступе, и многие его таскали с собой в комплексе. «Не двигайся!» Знахарь приложил руки к правому боку рыжей. Через минуту та уже не морщилась от боли. Перелом ребер не очень болезненный, но опасен тем, что острые края могут повредить легкое. Папаша Кэтс не раз уже сращивал ребра, и это не заняло много времени. Кобра злобно рыча держала всех троих возмутителей порядка прижатыми к стене. Если бы она захотела, то порвала бы их всех, несмотря на их дары. Они просто не понимали, кто стоит перед ними. «Кобра, давай их сюда!» — крикнула Наташа и помогла фительку встать. Подталкиваемые в спину элитным оборотнем, они тут же потеряли свой лоск. «Кто меня на приборе собирался прокатить?» Вот это мне точно не понравилось. Двое скосили глаза на крупного бородача, стоявшего посередине. «Ну что, господа хорошие, посмотрим, какой у него могучий прибор!» Облепившие нас дамочки и немногочисленные мужчины засмеялись и заинтересованно закивали. Кобра подцепила когтем пояс и легонько рванула. Портки мигом соскочили на пол, и мы увидели толстое пузо и махонький такой бугорок, стыдливо прячущийся под волосатым животом, свисающим чуть ли не до колен. «Упс!» — заржала фитилек и схватилась за голову. «Все-таки стряхнули и лампочку», — понял я. Трое мужиков пинали девчонку ногами. Что бы с ними такое сделать? Одними словами, здесь явно не обойтись. «Это ты им собирался меня крутить? Для всех! Чтобы вы знали, управлять комплексом помогает искусственный интеллект по имени Астра. Она и передала мне, что здесь творится. На общем собрании я расскажу о ее возможностях, а вот вы этого не услышите». Я посмотрел на троицу половых гигантов. «Есть предложение, что с ними сделать?» «Сейчас до вечера будем слушать их треп. Надо взять инициативу в свои руки», — прошептала мне на ухо Наташа. «Ты сейчас выступаешь как военный комендант крепости». «Ты полагаешь?» Я посмотрел на нее, удивившись. «Она не только красива». «Да». «Стоп, стоп!» Я попытался перекричать поднявшийся гвалт. «Давайте расставим точки над «и». Мы вас спасли, не отрицаете? Хорошо. Значит, я главный. Логично? Ну вот и чудненько». «Краткость истга таланта», — ухмыльнулся слышавший все папаша Кац. «А чё?» — фитилек шмыгнула окровавленным носом. «Ничего», — пожал плечами профессор. Что касается наказания, давайте спросим Астру, чтобы потом не говорили о нашей излишней жестокости. Астра, как думаешь, что с ними сделать? Так сразу и не скажешь. Папаша Кац поморщился. У меня есть два варианта. Отправить их в пешее эротическое путешествие в пятый портал или 95-й на выбор. Про путешествие это я ее научила, пока вы спали. Похвасталась Фитилек. В пятом у нас заповедник битком набитый элитными зараженными, а в 95-м они сразу попадут на стол к хирургу. Задорным и веселым голосом закончила Астра. Голосуем. Кто за пятый? Поднялось множество рук. За 95-й голосовать смысла не было. Кобра, делай. Астра, открой пятый. Штанишки подтяни, посоветовала Фитилек. Бородатый так держал их в руках и зло посмотрел на нас. Что еще с ним делать? Здесь прямо убивать на глазах у всех. Пусть элита пожрет по-человечески. Каламбур. Можно было отдать их Наташе. Кобра ловко схватила мелкого мужичка, попытавшегося встать на лыжи. Главный из их троицы убежать не смог, с трудом удерживая штаны и прикрывая свой детородный орган, который так никто и не разглядел. Третий вообще был пьян и ничего не соображал. Всех троих Химера притащила к пятому порталу и по одному закинула их в ожившую апертуру подковы. Последним жутким визгом пролетел в портал Бородатый, штаны в полете свалились, оголив волосатую жопу, скрывшуюся в пятом. Портал вновь погас, послышались аплодисменты. «Вот и все! С добрым утром всех!» — приветствовал я собравшихся. «Правила просты. Лесник всегда прав, если не прав, смотри пункт первый. Лесник — это я. В рейды ходим все, работаем все, отдыхаем тоже вместе. Добычу пополам. Как вам?» «Нормально», — вышел вперед пожилой мужик. «Я им говорил, что не надо Фитилька бить. Но разве они послушали?» «Беспредел девочку ногами пинать», — следом сказала другая девушка с белыми волосами. «Они при оружии были», — донеслось из толпы. «А вы где ваши?» — спросила собравшихся Фитилек. «Этот абсос на побегушках у чугуна был, захотел командовать», — пояснила она нам. «Астра», — сказал я, задрав голову. «Я здесь, лесник». «В комплексе отныне запрещаются разборки. Если заметишь, что происходит нечто подобное, смело говори нам». «Я поняла». «У меня для вас хорошая новость. Комплекс и вся 17-я платформа теперь принадлежат нам». «Как вся платформа?» — спросил пожилой мужик. Вместе с ним посыпались аналогичные вопросы. «Я вам сейчас расскажу». Папаша Кац вызвался отвечать. Я ему был только благодарен. Хорошо хоть живчика выпил, а то совсем плохо получается после вчерашнего буквы слова складывать. «Вы себя помните до какого момента? Вот ты?» «Меня дед зовут», — представился пожилой. «Помню, как нас на площадь позвали. Кто-то из ваших же». «И точно, только она не наша, а пришла вместе с нами. Мы сами не знали, что за змею пригели. Нимфа это». По рядам собравшихся прокатился ужас. Почти все знали, что это за дар такой распрекрасный. «Она хотела здесь остаться жить, а вы при ней были бы в роде комнатных растений. Ну, пока бы она вас всех на тот свет не отправила, но ликвидаторы дали маху и раздолбали всю энергосистему. Комплекс стал остывать, вся платформа пошла под откос. Мы же нашли батарею, на ней сейчас комплекс и живет. Да, Астра?» «Да, мастер Кац, и неплохо себя чувствует», — раздалось сверху. «Теперь на платформу мы сможем пустить кого захотим, выпустить тоже». Засмеялся папаша Кац, показывая на пятый портал. «Дед, ты, похоже, всех здесь знаешь. Мы очень волнуемся, как бы нимфа на 24-ю не направилась», — сменила знахаря Наташа. «Так это, она же в 47-ю пошла, а там до 24-й такого кругаля надо дать». «Вот и хорошо. Надо отправить к ним гонца, чтобы предупредил их о нимфе. Если там есть желающие переселиться к нам, то милости просим. 1000-1500 мы сможем принять». «Гонца? Это можно. На 110-й платформе сейчас тихо. Скорпиона неделю назад уработали, сразу как появился. Значит, еще неделю до перезагрузки никого не будет. Пошлю». «Если кто-то хочет переселиться, пока есть свободные отсеки, пожалуйста. Места здесь хорошие, желающих, думаю, будет много», — сказала Наташа. «У нас есть горка. По ней можно от самой горы до озера скатиться», — сказала блондинка. «Меня Блонди зовут». «Наташа», — кивнула жена, оценивающе осмотрев говорливую, коротко стриженную блондинку. «Ее Кобра. Лесник уже представился, а это наш знахарь папаша Кац. В вашем стабе был знахарь?» «Нет, мы на 24-ю ходили». «Теперь есть, причем один из самых сильных в Улье», — театрально показала рукой на ничуть не смутившегося папашу Каца. «Папаша Кац», — кивнул знахарь. «Кому нужна медицинская помощь, сразу после собрания подходим ко мне». «Мы слышали, что в подвале капсулы нашли. Они для чего нужны?» — спросил дед. «Медицинские, они пустые, но в рабочем состоянии. Да, Астра?» «Абсолютно в рабочем и могут почти все». «Почти?» — переспросила блондинка, задрав голову вверх. До потолка здесь было не меньше 40 метров. «Только не воскрешают», — лаконично ответила Астра. «Могут, к примеру, грудь сделать 5-го размера». «Спасибо», — покраснела Блонди со своим 1-м размером. «Детали позже. Каждый из вас сможет проконсультироваться с Астрой, не выходя из своего отсека. Она доступна везде. Ее можно спросить в любом месте на территории комплекса», — сказал я для всех. «Дед, я тебя назначаю своим помощником, побудешь завхозом. Заодно ты и людей знаешь». «Это можно. За год мы здесь почти все облазили», — кивнул старичок. «Тогда жду от тебя предложение на тему пополнения припасов. Меня интересует все. Начиная от количества живчика, имеющегося в наличии, сколько спаранов, гороха и так далее. Когда идти в магазин, и вообще мне интересна любая мелочь. Все остальные усиленно готовятся к пьянке, которая состоится вечером в ресторане». «Последнее предложение было воспринято с особым энтузиазмом. Я же хотел решить еще одну проблему. А именно ту, что касалось расконсервации роботов. Краем глаза я заметил, как Наташа с Коброй что-то обсуждали с Фитильком и присоединившейся к ним Блонди. Папаша Кэтс устроился на небольшой тумбе, к нему уже выстроилась очередь. Это надолго. Я направился к лестнице в подвал, где должны были находиться роботы. Но мне не удалось пройти и 10 метров, как меня догнала благоверная». «А мы с тобой». Я обернулся и увидел 4 девушек, ну или 3 девушек и 1 оборотня. «Можно?» «Я в подвал к роботам». «Мы так и подумали. Блонди с нами», — шепнула Наташа. «Она снайпер. Фитилек за нее попросила». «Хорошо, идем. Но молчать там пока не спросят», — пригрозил я им всем сразу. Кобра кивнула и метнулась вперед переодеться. Астра вела нас по подвалу. От лестницы мы свернули направо во 2-й луч и, пройдя его наполовину, оказались возле широченных дверей. Астра открыла их, и мы оказались в огромном зале, занимающем, пожалуй, все пространство между 2-м и 3-м лучом. Порядка 2 квадратных километра. Почти вся площадь этого зала была заполнена роботами всех мастей. Многих мы ни разу не видели, горнопроходческие машины тоже были роботами. Уборочные, ремонтные, промышленные, способные воспроизводить сломанные приборы и механизмы. Здесь же для них имелось все необходимое. Среди мастерских есть оружейные, объяснила Астра. Она могла автоматически изготавливать стрелковое оружие. Теперь не нужно было ждать, когда на 47-ю упадет склад мотопехотной дивизии 60-х годов. Достаточно было только заказать нужное количество. Например, такой дрын, какой был у Арнольда, здесь можно сделать с нуля. Ну и среди всего этого великолепия был отдельный сектор с чисто боевыми роботами. Мы застыли, раскрыв рот от увиденного. Пехотинцы, роботы, используемые в тюрьме для патрулирования и охраны. Гончие, роботы для слежки, разведки и скрытных операций. Ликвидаторы, когда надо кого-то конкретно приложить лицом об стол. И даже неведомые до этого машины, похожие наполовину яблока на гусеницах с четырьмя стволами, как у Шилки, но только калибром побольше. Все они сверкали и специфически пахли, готовые заступить на дежурство. Вот тут-то я, наконец, ощутил себя царем горы, осталось только переподчинить их себе. Слушались они, разумеется, только внешников и людей с 25 хромосомами. Программирование проходило достаточно просто. Робот оживал, получив команду Астры, и тут же принимал директиву подчиняться нам четверым. Все, дальше он выполнял наши команды напрямую. Это будет первая ночь, когда я наконец буду чувствовать себя спокойно.